Дорогие друзья, мы с вами начинаем 35-ю лекцию по истории России XIX века, и я ее решил посвятить учению личности и системе министра просвещения Николаевской России Сергея Семеновича Уварова. Нам всем памятна его триада «Самодержавие, православие, народность», но далеко не всегда, или, скорее всего, почти никогда не понимают эту триаду в ее истинном смысле. Между тем, это некий принцип, который, может быть, лучше другого характеризует идею Николаевского царствования. Мы читаем нашу лекцию 11 февраля 2021 года. Итак, Сергей Семенович Уваров и его триада. Следуя завещанию Карамзина, император Николай Павлович назначил на высшие государственные должности несколько бывших арзамасов, высокообразованных и глубоко ответственных за Россию людей, воспитанных в царствование императора Александра. В царство Николая они трудились не для него и не для карьеры, аренд, титулов и орденов, но для той грядущей России, о которой мечтал царь Александр и построить которую он завещал брату Николаю. Все они, эти бывшие арзамасы, были умны и опытны, умели не перечить государю, но при том проводить свою линию. И, надо отдать должное Николаю Павловичу, он умел ценить эту преданность Отечеству, это высокое бескорыстие служения. Вспомним этих людей. Дмитрий Васильевич Дашков. Поскольку он не был из княжеской ветви, ударение на второй слог. В княжеской ветви Дашковых ударение Дашков. Итак, Дмитрий Васильевич Дашков, 1784-1839 год. Литератор, законовед, дипломат. При воцарении Александра ему было 17 лет. Один из архивных юношей и основателей общества Арзамас. Во время работы в дипломатической миссии в Константинополе он основательно изучил греческий язык и занимался поисками древних греческих рукописей в книгохранилищах султана, даже в Сирале. Выполнил много переводов с греческого. С 1829 года он назначается главноуправляющим Министерства юстиции, потом министром. Он имеет мужество указывать государю Николаю Павловичу на нарушение им законов империи и старается ввести гласное судопроизводство и независимую адвокатуру. Государь склоняется к тому, чтобы принять его предложение хотя бы частично, но высшая бюрократия, опять это высшая бюрократия, встает стеной. Свободная адвокатура – это начало политической эмансипации русского общества. Дашков умирает на посту, так и не воплотив в жизнь свои проекты. Только через четверть века они воплотятся уже в новое царствование. Трагически упущенное время. Дмитрий Николаевич Блудов, 1785-1864 годы, тоже литератор, дипломат, энциклопедически образованный человек, ближайший друг Дмитрия Дашкова. При Александре был русским поверенным в Лондоне, высоко ценил британскую политическую систему. Министр внутренних дел в 1832-38 годах, затем начальник второго отделения собственной его императорского величества канцелярии. На этом посту он замещает умершего Михаила Михайловича Спиранского и продолжает его дело кодификации русского права. При нем вышли два издания свода законов Российской империи в 1842 и 1857 годах. Он же был главным деятелем при составлении уложения о наказаниях 1845 года, которое я вам уже упоминал в предыдущих лекциях. Это уложение в значительной степени упорядочило карательную систему, построило лестницу наказаний и уничтожило ту безусловную неопределенность, которой страдало прежнее русское уголовное законодательство. В апреле 1842 года император возводит его в графское достоинство. В 1855 году Дмитрий Блудов избирается вместо умершего графа Уварова президентом Российской академии наук. Дмитрий Блудов упрочил ту правовую рамку, которую выковал для России Спиранский. И он, и Дмитрий Дашков приучили русское общество к закону, и без этой привычки реформы судопроизводства, предпринятые в царствовании Александра II, не смогли бы успешно осуществиться. Но, пожалуй, самым твердым и последовательным продолжателем дела императора Александра в Николаевское царствование был Сергей Семенович Уваров 1785-1855, имя которого совершенно незаслуженно было предано позднейшей России осмеянию и забвению. Министр народного просвещения в течение 16 лет 1833-1849 годы, бессменный с 1818 года до самой смерти президент Академии наук Российской, Уваров, возведенный 1 июля 1846 года в графское достоинство, более всех развивал и защищал душу народа в Николаевской России. Мы можем усомниться в этом моем определении, потому что обычно об Уварове говорят прямо противоположное. Но вот что пишет о Сергее Семеновиче Борис Николаевич Чичерин, известнейший либерал в своих воспоминаниях. Уваров был человек истинно просвещенный, с широким умом, с разносторонним образованием, каким бывали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне понимал веренное ему дело и старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства. Сам он глубоко интересовался преподаванием. Такая характеристика в устах известного либерала и выдающегося мыслителя, лично знавшего Уварова в студенческие годы, пожалуй, стоит многого. Даже желчный Герцен поражался образованностью Уварова. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал. Настоящий сиделец за прилавком просвещения. Он берег в памяти образчики всех наук, пишет Герцен в «Былом и думах». Уваров действительно говорил на 8 иностранных языках и свободно писал даже стихи на 4. Его переписка, скажем, с Гёте о греческих вопросах, о вопросах древней греческой культуры, литературы, о происхождении греческого этноса и языка, она весьма интересна и сейчас. Сергей Уваров действительно был в полном смысле этого слова просвещенным александровским вельможей. Начальное классическое образование он получил от французского эмигранта аббата Мангена. В 1802 году, как только был снят Павловский запрет на обучение русских молодых за границей, Уваров, 17-летний, едет на год в Германию слушать лекции в Геттингенском университете. В 1804 году он вступает на государственную службу по Министерству иностранных дел, служа сначала в Неаполе, потом в Вене и в Париже. За границей молодой дипломат близко сходится с братьями Гумбольдтами, с Гёте, Жерменой де Сталь. Тогда же он написал свои первые сочинения «Эссе дюн академи азиатик» и «Исследование об элевсинских мистериях». Азиатская академия – это его мечта в России. Россия – наиболее близкая к Азии европейская страна. Где же изучать Азию, как не в России? Ну, а элевсинские мистерии – это самый высший уровень греческой духовно-интеллектуальной культуры. Вернувшись в Россию, он поступает в Министерство народного просвещения и определяется попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. Вы помните эти учебные округа, созданные реформой 1804 года, которые должны были руководить всем образованием в той или иной части России. И попечитель – это человек, который соединяет систему образования округа с самим императором. На этом должности он был с 1811 по 1821 год. Благодаря его трудам и усилиям в Петербурге в 1819 году создан университет, существующий, понятно, до сего дня. Американская исследовательница, историк Цинтия Витекер в своей книге, которая была издана в 1984 году в Соединенных Штатах, в Иллинойсе, «The Origins of Modern Russian Education», An Intellectual Biography of Kant, Серж Уваров, и переведена в 99 году на русский язык, пишет: «По мнению наблюдателей, Уваров пёкся о Санкт-Петербургском университете как добрый отец, и его заслуги подобны заслугам Ломоносова перед Московским университетом». Конец цитаты. Перед зданием Московского университета давно уже стоит статуя великого Михаила Ломоносова. Встанет ли когда-нибудь статуя Сергея Уварова перед Санкт-Петербургским университетом, который так долго сквернился именем Жданова? Несогласно с ретроградным курсом Магнитского, Уваров в 1821 году уходит в отставку. И вскоре император назначает его начальником департамента мануфактур и внутренней торговли в министерстве Гурьева. Вы помните, что эту должность в свое время предлагали и декабристу Тургеневу, который успел уехать за границу до выступления. Но это внешняя сторона жизни. Уваров близко сдруживается с Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, становится непременным членом Арзамаса. Карамзин рекомендует Уварова Николаю Павловичу как просвещенного и близкого к нему по взглядам младшего товарища, младшего для Карамзина, но, естественно, старшего на 10 лет Николая Павловича. Николай Павлович дорожит этой рекомендацией и в 1832 году назначает Уварова товарищем министра народного просвещения. А после отставки князя Карла Христофа фон Ливена, в русской традиции Карла Андреевича, в 1833 году министром. Быть министром народного просвещения в России – мечта многих лет Уварова. Она осуществляется, она сбывается. Между тем, при всей близости Сергея Уварова к Карамзину, взгляды их вовсе не совпадали. Карамзин, как мы помним, был убежденным приверженцем абсолютизма и крепостного рабства. Уваров же полностью разделял либеральные воззрения государя Александра Павловича и порой в высказываниях и писаниях был даже смелее его. В знаменитой речи на акте в Петербургском педагогическом институте в 18 году, который потом и стал университетом, Уваров назвал политическую свободу последним и прекрасным даром Бога. «Стяжание этого дара, – предупреждал он, – сопряжено с большими жертвами и с большими утратами. Дар этот приобретается медленно и сохраняется лишь неусыпной твердостью». Эта речь Уварова вызвала большое недовольство Карамзина, которое он высказал в письме к Дмитриеву. Но как бы отвечая на его ворчание, Уваров писал тогда же знаменитому Генриху Фридриху Штейну, вы помните, который был знаменитым министром-преобразователем Пруссии, что люди, которые, как Карамзин, желают просвещения и в то же время хотят обезвредить его результаты, подобны желающим огня, который бы не жёгся. Уваров той эпохи и Уваров николаевского времени – это как бы две различные личности, утверждает историк Александр Корнилов. Но здесь он, скорее всего, ошибается, повторяя вслед за Герценом общее место русской либеральной исторической мысли. Мысль эта не могла простить Уварову, во-первых, его знаменитой формулы «православие, самодержавие, народность», о которой мы с вами еще будем сейчас говорить, а во-вторых, всех действий, направленных на цензурное затмение русского просвещения, всех ограничений в системе образования, имевших место в бытность Уварова министром, ответственным за цензуру. Но не Уваров предлагал и внедрял эти запреты, о которых я вам рассказывал на предшествующей лекции. Напротив, он в меру своего характера и темперамента сопротивлялся им порой весьма эффективно и умело. Бенкендорф доносил государю в 1839 году в отчете третьего отделения. Ни один министр не действует так самовластно, как Уваров. У него беспрерывно на устах имя государя, а между тем своими министерскими предписаниями он ослабил силу многих законов, утвержденных высочайшей властью. Цензурный устав вовсе изменен предписаниями, пишет Бенкендорф. Через полторы сотни лет американская исследовательница, та самая Витекер, тщательно изучив деятельность Уварова, подтвердила это суждение Бенкендорфа. Она писала: «Он держался в рамках установленных антиреформенными силами, но научился какими-то обходными путями все-таки идти вперед, медленно, но верно. Уваров по-прежнему считал образование всех сословий важнейшим условием прогресса России. Он чрезвычайно расширил систему просвещения и в обычном своем стремлении к совершенству поднял ее до бесспорно высокого, вполне западноевропейского уровня – equal to those in Western Europe. В то же время он поощрял развитие связей с Западом и способствовал более полному вхождению России в современный интеллектуальный мир. Уваров министр таким образом в основном продолжал следовать духу устава 1803-1804 годов, то есть учебного устава, который он отстаивал на посту попечителя учебного округа еще в эпоху Александра. Это конец цитаты. Возглавив министерство, Уваров тут же решил вопрос с созданием Киевского университета, который обсуждался в течение 30 лет. Указ о создании Свято-Владимирского университета в Киеве был подписан государем 25 декабря 1833 года. Притом, чтобы привлечь польское юношество к поступлению в только что открытый университет, а мы не забудем, что среди украинского дворянства значительная часть была польским, Уваров настоял на приглашении в его профессорскую корпорацию профессоров и преподавателей из Виленского университета и Кременецкого лицея, известных своими радикальными полонистическими взглядами. Сделать это было после польского восстания 1830-31 годов очень нелегко, и вскоре Уваров поплатился за широту своих взглядов. В 1837 году в Киевском университете было раскрыто тайное радикальное студенческое польское общество. Университет был закрыт на год, 35 студентов арестованы, многие профессора уволены, а Уваров получил взыскание по службе. Но в его заслугу входит то, что университет все же не был закрыт, а, пережив год закрытия, открылся вновь и существует до сего дня. Уваров ввел и публичный характер управления министерством. Вы помните, я рассказывал о попытке сделать ежегодные доклады по всем министерствам и самого Совета министров о состоянии России, и как бюрократия ополчилась против этих докладов, и они так и не были сделаны, так и одни не вошли в практику в правлении Николая I. А вот Уваров добился этого по своему министерству, и с 1834 года по его указанию издается ежемесячный журнал Министерства народного просвещения, ставший не простым правительственным вестником, но настоящим компендиумом новейших достижений мировой науки и культуры. Зная не понаслышке европейскую образованность и видя жалкое состояние российской профессуры, Уваров добился разрешения императора на возобновление практики посылать молодых преподавателей на стажировку в лучшие европейские университеты. Он же предложил, чтобы студенты, будущие преподаватели, сами читали иногда публичные лекции, привыкая тем самым к будущей педагогической и общественной деятельности. Об этом, кстати, пишет Герцен. На лекции эти приглашался весь свет высшего общества. При активной поддержке Уварова была открыта знаменитая Пулковская обсерватория, увеличены штаты и средства Академии наук, основан ряд общих и специальных учебных заведений, в том числе и знаменитый Лазаревский институт в Москве, центр востоковедного образования. Помните проект Азиатской академии? Вот он начинает воплощаться. Число гимназий за годы его управления министерством возросло с 48 до 64. Если в начале Николаевского царствования в гимназиях одновременно обучалось 7 тысяч человек, то к 1850 году 18 тысяч. Конечно, это были в основном выходцы из высших сословий, но это были выходцы из высших сословий, которые стали высокообразованными людьми. Граф Бенкендорф, который поначалу благоволил Уварову, потом он изменил свое отношение к нему, характеризуя нового министра народного просвещения, писал в отчете за 1835 год: «Сия важная отрасль государственного управления со времени назначения нынешнего министра получила, можно сказать, новую жизнь. В два года необыкновенные сделаны успехи в отношении устройства и размножения учебных заведений. Министр, по общим отзывам, одарен большой деятельностью и обращает постоянное и бдительное внимание на все части его управления, изыскивая все, что может служить к улучшению их. В этом отношении его признают хорошим помощником государя. Уваров был человеком не очень смелым. Николай Павлович наводил на него ужас. Уварова трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом. Но он все же являлся, докладывал и вел свою линию на развитие национального просвещения. Он понимал, что ничего или почти ничего не может сделать для образования простого народа, просвещение которого император особенно боялся. Но до поры он мог и многое делал для улучшения образования ведущего слоя империи. Сергей Уваров говорил: «Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно». Теории, речь идет, конечно, не о масонском заговоре, а именно о теориях тогда уже появляющегося марксизма, теории однозначно готовили для России революцию, еще более ужасную, чем революция французская 1789-99 годов. Культурный и имущественный разрыв между дворянством и простонародьем вел к ней неотвратимо. Уваров был убежден, что избежать революции русское общество сможет только в случае добровольных уступок высшими классами своих привилегий в области образования, распоряжения народными богатствами и гражданской свободы. Не дай бог, если народ силой начнет вырывать из рук дворян их богатство и их знания. Но чтобы высший слой поделился своими сокровищами, он должен понять ход исторического процесса и необходимость самоограничения, дабы не лишиться всего разом. Для этого и необходимо высококачественное образование представителей ведущего слоя. Пока же Уваров видел иное – жадность, корысть, эгоистическую заботу о сохранении своих преимуществ, презрение к низшим, к своим кормильцам. Видел он и желание дворян укрыться от преобразований за спину монарха, принудить царя использовать свою абсолютную власть в их сословных интересах, а не в интересах России. Уваров прекрасно понимал, что огонь, который он столь усердно раздувал из почти затухших углей, оставшихся после Александрова царствования декабрьского мятежа, совестливого и ответственного отношения лучших представителей правящего слоя к простому народу, огонь этот, если возгорится он вновь, сожжет абсолютизм и осветит Россию. И Уваров не уставал трудиться и всячески старался отстоять русское просвещение от суровых требований монарха, как говорит Витекер. Потому-то и заслужил он такое доброе слово от скупого на похвалы и довольно желчного либерала Бориса Чичерина. Многие современники отмечали болезненное честолюбие Уварова, его падкость на лесть и похвалы. Тот же граф Бенкендорф в 1939 году уже пишет об Уварове совсем неположительно. Нет никакого сомнения, что Уваров человек умный, способный, обладает энциклопедическими знаниями, но ненасытимое честолюбие, фанфаронство французское, отзывающееся XVIII веком, и непомерная гордость, основанная на эгоизме, вредят ему в общем мнении. Люди, симпатизировавшие министру просвещения, также соглашались, что грубую лесть министр всегда принимает с простодушием ребенка и оказывает большие милости льстецам. Ну, характерный признак честолюбивых натур. На некоторые изъяны характера Уварова, сравнивая его с попечителем Московского университета графом Сергеем Строгановым, очень деликатно намекает и Чичерин. Сергей Семенович Уваров, видимо, действительно был в противоположность императору Александру и князю Александру Николаевичу Голицыну амбициозным и честолюбивым человеком. Сближаясь в этом с такими сотрудниками императора Александра, как граф Аракчеев и особенно Михаил Спиранский, который, в отличие от Аракчеева, обладал столь же широким образованием, как и Уваров. Кстати, еще при Павле молодой Попович Спиранский был домашним учителем Уварова. Но Уваров был слишком богат, он был один из богатейших людей России, умен и знатен, чтобы искать примитивной карьеры денег и славы от современников. Историк, он жаждал славы потомков и мечтал видеть свое имя не среди царедворцев Николая Павловича, но запечатленное в аналог будущей России среди великих созидателей Отечества. Сформировавшийся как государственный человек в царствовании Александра, он не мог не видеть, что деятельность Николая не созидает, но разрушает. То, что не двигается вперед, то умирает. То, что не развивается, то умирает. Восполняя недостаток храбрости, быть может, честолюбием, Уваров позволял себе не выполнять те требования нового царя, которые он полагал для будущего России вредными и губительными. Именно эту твердость в проведении своей государственной линии, не совпадавшей очень часто с линией монарха, а притом и не приносящей ему, Уварову, никаких денежных и карьерных выгод, называл алчно до денег и царской дружбы Бенкендорф фанфаронством французским. Уваров признавался профессору Тимофею Грановскому, своему близкому другу, что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другой все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел. Жертвуя частностями подозрительности императора и обскурантизму его приближенных, Уваров сохранял главное – высокий уровень университетского образования, обучение молодых преподавателей в европейских университетах, защищал от преследований власти талантливых свободомыслящих профессоров. Как пишет тот же Корнилов, благодаря его стараниям явилась целая плеяда молодых русских ученых, которая очень много дала для следующего поколения русской интеллигенции. Достаточно вспомнить, продолжает Корнилов, имена Грановского, Редкина, Дмитрия Львовича Крюкова, фольклориста Федора Ивановича Буслаева в Москве, правоведа Дмитрия Ивановича Мейера в Казани, правоведа Константина Алексеевича Неволина, профессора-историка эллиниста Михаила Семеновича Куторги в Петербурге. Я добавил имена отчества, потому что не все по одним фамилиям сразу сейчас поймут, о ком идет речь. Список, приведенный Корниловым, можно и продолжить. Здесь и историк Сергей Михайлович Соловьев, который, как мы увидим, очень был потом несправедлив к Уварову, и историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин, и историк, профессор Московского университета Петр Николаевич Кудрявцев, мыслитель Константин Николаевич Леонтьев, всем нам известный, основоположник русской политической журналистики Михаил Никифорович Катков, хирург, профессор Московского университета Федор Иванович Иноземцев, изобретатель эфирного наркоза, который он впервые применил в феврале 1847 года. Историк-экономист, профессор Московского университета Александр Иванович Чевелев. Жаль, что многие из этих имен сейчас почти забыты вне узкого круга специалистов. Это же, дорогие друзья, гордость становящейся русской науки. Именно тогда, в эпоху Уварова, русская наука, к концу его управления министерством, стала на уровень европейской. Благодаря его стараниям за эти 17 лет. Требования монарха становились, между тем, все более суровыми. После сравнительно свободных 1830-х годов, в 1840-е годы зажим образования все усиливался. В 1844 году из курсов гимназии и университетов была устранена статистика, дисциплина, дававшая представление о реальном состоянии русского общества, о тенденциях его развития, позволявшая сопоставлять его с иными странами и народами. Многие статистические данные были засекречены, другие оставлены только для служебного пользования. Увы, болезнь авторитарных режимов. В 1847 году воспрещено отдельное преподавание логики. В 1848 году государь воспретил свободный выезд за границу без личного разрешения императора. Все профессорские стажировки были отменены. Оплата за заграничный паспорт стала столь высокой, что поездки даже по высочайшему разрешению могли себе позволить только очень богатые люди. Извечная попытка в эпохе откатов и деградаций отделить Россию от Европы. Знакомая, к сожалению, нам все больше и больше сейчас. Постепенно Николай утратил, по свидетельству Корфа, доверие к своему министру просвещения. Оценки его в секретных отчетах третьего отделения государю резко изменились с позитивных на крайне негативные. На либерального и просвещенного вельможу, покровителя науки, образования, укротителя излишеств цензуры писались жалобы и доносы. Бенкендорф теперь доносил императору: «Делон, це quelque chose, de près, це не rien». То есть издалека он еще что-то из себя представляет. Вблизи – ничего. Помните, как за несколько лет до этого Бенкендорф говорил, что он, безусловно, один из образованнейших людей России. Теперь вблизи он уже ничего не представляет. Немало постарались в борьбе с Уваровым и высшие сановники. Создание Бутурлинского надцензурного комитета во многом было интригой Корфа против деятельности Уварова. В мае 1849 года последовал новый удар. Император ввел квоту на обучение в университетах в 300 человек в каждом, тогда как до того в Московском университете одновременно учились до 1000 студентов, в Санкт-Петербургском – 700, в Дербском – 600. Модест Корф полагал, что эта мера была одной из самых непопулярных в царствовании императора Николая. И действительно так. Разве можно себе представить, в стране, которая только-только начинает путь к образованию, это образование обрубать? Это же означает, что правитель боится просвещения. Он есть власть тьмы. Он хочет, чтобы народ жил во тьме, даже образованный слой, даже дворянство, которое было в основном давало студентов в университеты. Вот какой ужас. Для Уварова же это ограничение, эта квота в 300 человек была последняя капля. Он попытался вызвать общественное возмущение, инспирировав статью против сокращения числа студентов в университетах. Но общественное мнение безмолвствовало, а император пришел в ярость. Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе, грубо объявил Николай Павлович графу Уварову. Интриги царедворцев, гнев императора пришлись на время тяжкого горя. Смерть жены Екатерины, с которой он счастливо прожил более 40 лет и имел 4 горячо любимых детей. С Уваровым случился апоплексический удар. Бросать дикому зверю больше было нечего, и в октябре 1849 года Сергей Семенович Уваров выходит в отставку. 17 лет, управляя Министерством народного просвещения, он не изменял и не изменил свободолюбию молодости, но мудро и осторожно, смиряя часто свое немалое самолюбие, продолжал строить основания для будущей России, воспитывая ее будущих учителей, ее государственных деятелей. Тимофей Грановский, профессор-правовед Петр Григорьевич Редькин, Константин Кавелин, правовед-профессор Никита Иванович Крылов, филолог-классик профессор Дмитрий Львович Крюков смогли стать образованными учеными, занять кафедры, влиять на умы молодежи, во многом благодаря постоянной заботе и покровительству Уварова. Можем ли мы, без трудов этих профессоров, представить себе пореформенную Россию? Конечно же, нет. Как, по сути говоря, и сегодняшнюю Россию. А они были созданы и сохранены трудами министра просвещения Уварова. А многие из них были не только сотрудниками, но и друзьями министра просвещения. В великолепной усадьбе Поречья Можайского уезда, доставшейся Уварову от тестя графа Алексея Кирилловича Разумовского, отсюда, кстати, колоссальное богатство Уварова, и превращенной Сергеем Семеновичем и его сыном, знаменитым археологом Алексеем Сергеевичем, в первоклассный музей и одну из крупнейших в Европе частных библиотек, более 70 тысяч томов, собирались в 1840-е годы лучшие профессоры Московского университета – филолог Иван Давыдов, историк Руси Михаил Погодин, литературный критик, славист Степан Шевырёв, Тимофей Грановский. Приезжали Жуковский, Плетнев. Беседы с этими весьма различными по своим взглядам учеными и литераторами, их споры, домашние лекции, которые он просил профессоров читать в Поречье, доставляли Уварову неизъяснимое наслаждение. Огромные лиственницы и липы старинного парка Дендрария, спускающегося к реке Иначи, да чудом сохранившийся желто-белый усадебный дом с высоким стеклянным фонарем над залой давно разоренного музеума, до сего дня хранят память о замечательных хозяевах и знаменитых гостях этой подмосковной, превращенной в дом отдыха сотрудников НКВД. Но теперь, дорогие друзья, поняв немного, увидев самого Уварова, мы должны перейти к его триаде – православию, самодержавие, народность. Мог ли просвещенный Александровский вельможа, ценитель гения Грановского и друг Жуковского, корреспондент Гёте и Штейна, быть банальным охранителем давно устарелого абсолютизма и фельдфебельского обскурантизма императора Николая? Вряд ли. И потому та знаменитая триада православие, самодержавие, народность, о которой в первую очередь вспоминают, когда произносится имя Уварова, по замыслу самого ее создателя преследовала совсем иную цель, нежели идеологическое обоснование николаевского режима. Какова бы ни была историческая судьба и дальнейшее применение этой известной формулы, подчеркивает Цинтия Виттекер, ее понимание самим Уваровым было совершенно иным. Каким же? Вспомним, как была объявлена эта формула. В 1832 году только что назначен товарищем министра народного просвещения князя Карла фон Ливена, Уваров посылается в командировку для обозрения провинциальных университетов и других учебных заведений и для выяснения того, как проводится в жизнь новый учебный устав 1828 года и какие дальнейшие преобразования желательны в области народного просвещения. Именно в направленном императору в декабре 1832 года отчете об этой командировке впервые появляется знаменитая в будущем Уваровская триада. Вникнем в текст этого отчета. Дальше идет цитата. Утверждая, что в общем смысле дух и расположение умов молодых людей ожидают только обдуманного направления, дабы образовать в большом числе оных полезных и усердных орудий правительства, что сей дух готов принять впечатление верноподданнической любви к существующему порядку, я не хочу, безусловно, утверждать, чтобы легко было удержать их в всем желаемом равновесии между понятиями, заманчивыми для умов недозрелых и, к несчастью, Европы, овладевшими ею, и теми твердыми началами, на коих основано не только настоящее, но и будущее благосостояние Отечества. Я не думаю даже, чтобы правительство имело полное право судить слишком строго о сделанных, может быть, ошибках со стороны тех, коим было некогда верено наблюдение за сим заведением, Московским университетом. Но твердо уповаю, что нам остаются средства сих ошибок не повторять и постепенно, завладевши умами юношества, привести оные почти нечувствительно к той точке, где слияться должны к разрешению одной из труднейших задач времени. Образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и теплую верою в истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества. Умный чиновник прекрасно понимает, что спорить с главными принципами государя бессмысленно. Результатом такого спора может быть только увольнение от службы. И потому Уваров вначале соглашается и изящно формулирует мысль самого Николая Павловича. Задача образования – готовить из молодых людей полезных и усердных орудий правительства. Но затем он добавляет, что подготовка эта ведется плохо, и потому плохо, что в нашем веке необходимо основательное образование, а оно не дается как следует. Но одного образования мало. В Европе университетское обучение стоит высоко, однако там одна за другой происходят социальные революции, не спровергаются троны и алтари. И причина этого в том, что, к несчастью Европы, в ней нет равновесия между понятиями, заманчивыми для умов недозрелых, и теми твердыми началами, на коих основано не только настоящее, но и будущее благосостояние Отечества. Уваров, заметив, не говорит о ложности этих опасных понятий, которыми обуревается юношество, а подразумеваются, безусловно, эгалитарные, либеральные и конституционные идеи, но лишь об их опасности для умов недозрелых. Уваров вовсе не был противником народоправства и гражданской свободы. Напротив, как и Александр I, он твердо верил в необходимость и неизбежность замены абсолютной монархии, конституционной и рабовладения, крепостного состояния, обществом, основанным на гражданском равенстве и свободном труде. Но так же, как и Александр, он понимал, что общество следует подготовить к реформам, что проведенные вдруг они приведут к разрушительным общественным потрясениям. А подготовка – это в первую очередь образование. Вот почему он говорил профессору Александру Васильевичу Никитенко, помните, это автор замечательного дневника, что хотел бы задержать развитие России лет на 50. Речь идет не о культурном, а именно о политическом развитии. Сначала развитие глубокого и правильного образования народа под контролем абсолютной власти, потом реформы общественной и политической жизни. Он был убежденным противником принципа, сформулированного величайшим британским либералом Уильямом Эвертом Гладстоном: «Свободе может научить только свобода». В знаменитой своей речи в Педагогическом институте 22 марта 1818 года Уваров утверждает: «Освобождение души через просвещение должно предшествовать освобождению тела через законодательство». В докладе же 1832 года Уваров пишет: «В нынешнем положении вещей и умов нельзя не умножать, где только можно, числа умственных плотин. Не все оные, может быть, окажутся равно твердыми, равно способными к борьбе с разрушительными понятиями, но каждый из них может иметь свое относительное достоинство, свой непосредственный успех». Мы помним, как Александр I желал обогнать деструктивную пропаганду социалистов и иллюминатов и просветить народ прежде, чем те успеют его взбунтовать. Сергей Уваров стремится к тому же. Он формулирует свой принцип – ограждать плотинами незрелый ум народа и одновременно давать ему образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, соединяя его с глубоким убеждением и теплой верой в истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности. Уваров совершенно ясно сознает, что это одна из труднейших задач времени, но в положительном решении этой задачи последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества. Последний якорь нашего спасения. То есть речь идет о том, что если общество взорвется, не будучи образованным культурно, то оно все снесет. А если оно будет образовано культурно, оно не взорвется, а пойдет эволюционным путем, как, скажем, пошло британское общество. И разве Уваров был не прав? Разве преследовал, так формулируя свои принципы, какие-то узкоклассовые крепостнические интересы, в чем обличала его сначала левая печать старой России, а потом советская историческая пропаганда? Ведь победа большевистского заговора в 1917 году, победа, погубившая Россию и вергнувшая в неисчислимые кровавые муки русский народ, победа эта была достигнута именно из-за дикости, необразованности подавляющего большинства русских людей и однобокого, неправильного, внерелигиозного и непатриотического воспитания множества из тех, кого привычно называли в России интеллигенции. Петр Бернгардович Струве предупреждал в 1909 году в «Веках»: «Безрелигиозное отщепенство от государства, характерное для политического мировоззрения русской интеллигенции, обусловило ее моральное легкомыслие и ее неделовитость в политике». А уже после революции, в 1918 году, Павел Иванович Новогородцев дополняет эти слова: «Несчастье заключается в том, что яд социалистических и анархических учений глубоко проник во все миросозерцание русского просвещенного общества». Это сборник «Из глубины». И в результате отравленности этим ядом В результате интеллигентского легкомыслия и неделовитости, по словам Струве, обрушения и веры православной, и нашего Отечества в начале XX века. Конечно, дорогие друзья, в том, что русское общество стало противогосударственным и безрелигиозным, огромная и преимущественная вина самой русской императорской власти. Но исправление ошибок прошлого было вовсе не в отбрасывании униженной православной веры и опозоренного абсолютизмом и крепостным рабством российского государства, но восстановление достоинства церкви как тела Христова, как столпа и утверждение истины, и восстановление русских людей в их гражданском и политическом достоинстве. Вот именно к этому стремился Уваров. Теперь, имея за плечами опыт всего XX века, да и первых двух десятилетий века XXI, это сознается совершенно отчетливо. Но во второй четверти XIX столетия так думали немногие. Уваров был одним из них. Продолжая дело Александра I, он старался идти именно в этом направлении. Не забудем, что свою триаду Уваров сознательно противоставлял триаде революционной Франции «Либерте, эгалите, фратерните», усиливающимся во всей Европе анархическим, противогосударственным и безбожным началом. Уваров противополагал зиждительные, истинно русские, охранительные начала православия, самодержавия и народности. Если бы на них воздвигнута была грядущая Россия, то не увидела бы она ни гражданской войны, ни ГУЛАГа, ни расстрельных полигонов, ни изгнания ведущего своего слоя, ни духовного опустошения и культурного одичания. Подумаем о цене, которую мы заплатили за отказ от этих охранительных начал. Рассмотрим каждое из слов триады, наверное, глубоко продуманных и взвешенных Уваровым. Он же не был болтуном. Это был человек, привыкший думать и писать то, что он продумал. Православие. Речь не идет здесь ни о казенной внешней религиозности, ни о каком-то конфессиональном шовинизме. Речь об ином. Отвергается безбожие 18-го столетия, глумление над верой и церковью. Первый член этой триады означал отвержение придворного вольтерьянского скептицизма 18-го столетия, справедливо определяет современный американский русист Дэвид Ренсел эту формулу. Отвергается и масонская всеядность, нечувствование различий между сектами и церковью. Для европейского абсолютизма было характерно считать религию только средством нравственного обуздания простонародья, неспособного руководствоваться в своих действиях чистым декартовским разумом и нуждающегося в мифах. Абсолютизм также требовал личной лояльности государю и не обосновывал эту лояльность никакими религиозными мотивами. Абсолютная монархия объявлялась благом сама по себе, как рациональный факт. Религиозная санкция, если и провозглашалась абсолютными монархами, «Бога бойтесь, царя чтите», помните первое послание апостола Петра, то только для простаков. Уваров утверждал иное. Государственная власть, не основанная на вере в Бога, не сообразующаяся с господствующим в народе исповеданием, из этого исповедания не исходящее в своих действиях, это не богоданная законная власть, а узурпация. И такая узурпация или будет прекращена самим обществом, или погубит его. В статье «Общий взгляд на философию и литературу», как это было принято по цензурным обстоятельствам времени, заменяя словом «литература» слово «политика», так писали все, и Киреевский также писал, и Хомяков. Уваров пишет: «Если литература, подставляйте политика, если литература сбросит с себя провиденциальные узы христианской морали, она разрушит себя собственными руками, ибо христианство несет идеи, без которых общество, такое, как оно есть, не может просуществовать ни мгновения». Он предупреждает: без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Запомним эти слова, мы их потом еще вспомним. Уваров здесь вполне искренен. Сергей Михайлович Соловьев, когда-то поддержанный Уваровым, не стеснялся утверждать, что Уваров безбожник, не верующий во Христа даже и по-протестантски. Это явная неправда. Такая же, как и другое его утверждение, что за всю жизнь Уваров не прочитал ни одной русской книги. Читал Жуковского, читал Пушкина, читал других арзамасов, ну как же ни одной русской книги. Вообще желчный и часто необъективный в своих суждениях о современниках, Сергей Михайлович Соловьев особенно желчен и крайне необъективен к Уварову, который в первые годы научной карьеры историка всячески благодетельствовал ему и до последних дней жизни высоко ценил талант Сергея Михайловича. О личном благочестии Уварова мы просто ничего не знаем, но нигде он не показал себя религиозным скептиком и тем более безбожником. В научных исследованиях Уварова большое внимание уделяется переходу от греческого язычества к христианству, от неоплатонизма к патристическому миросозерцанию, и всегда он подчеркивает значительность этого перехода. Особую работу Уваров посвящает интереснейшему автору V века, после Рождества Христова, естественно, Нону Панаполитанскому, автору двух сохранившихся поэм, переложенных гекзаметрами «Деяния Диониса» и «Евангелие от Иоанна». Первая еще языческая, вторая, понятно, уже христианская. Такого был дух тогдашний, V века. Обращение высокообразованного языческого мистика в самое возвышенное христианство и совершенное оформление этого обращения гекзаметрической поэмой, скорее всего, было близко самому Уварову, поэтому он и избрал этот предмет исследования. От французского аббата Мангена он принял начало христианства, которое не могла ему дать бездумная суета двора стареющей Екатерины. Эта вера была упрочена французскими романтиками, с которыми он встречался в Вене, перепиской с Гёте, дружбой с Жуковским. Это было своеобразное надконфессиональное интеллектуальное христианство Александровского времени, и мы не знаем, соединялось ли оно у Уварова, как у Александра I, с личным церковным православным благочестием. Но вера христианская в ученых построениях Уварова всегда выступает как высшее достижение человеческого духа, как окончательный итог духовного развития, к которому человечество долго шло от грехопадения через умозрение Индии, греческие мистерии, поиски Платона, Плотина, Ямблиха, Прокла, Нона. Именно таков путь мысли Уварова. Поэтому они из-за политических пристрастий Николаевского царствования ставят Уваров православие в свою триаду. Православие, между прочим, было ценимо Уваровым не только как русская национальная версия христианства и его личная вера. Он видел именно в православии то мощное культурное основание, то наследие греческой античности, которого лишен был в полной мере католический Запад. Культура Древней Индии, которая только начала тогда открываться Европе, как родственная европейской арийской цивилизации, переработка арийской традиции языческой греческой древностью и, наконец, расцвет всей предшествующей культуры, ее нравственное религиозное завершение в греческой версии христианства, православии, Вот то сокровище, которое Уваров стремился передать России. Не забудем, что Уваров был учеником и корреспондентом Фридриха Шлегеля, который в 1808 году опубликовал знаменитую работу о языке и мировоззрении индийцев, в которой потряс европейский культурный мир доказательством того, что культурные идеи Запада в конечном счете имеют индоарийское происхождение. Вот что значило для Уварова православие его тройственной формулы. Именно поэтому он планирует создание Азиатской академии и чуть позже создает Лазаревский институт восточных языков в Москве, чтобы развивать востоковедные знания. Это были не знания только для дипломатов, не практические знания для тех, кто будет работать в Персии, Китае, Турции. Это были знания, которые должны восстановить, создать мост между русской культурой и культурами Востока, и тем самым углубить русскую культуру до предшествующих ей тысячелетий. Именно он убеждает батюшку Жуковского, Гнедича, Дашкова переводить с греческого классиков и издает в 1820 году греческую поэтическую антологию, чтобы вернуть России ее античное наследство. Великий труд перевода русским гекзаметром Илиады Гнедичем и Одиссеи Жуковским был осуществлен при постоянной заботливой поддержке Уварова, о чем оба переводчика пишут в предисловии к первым изданиям переведенных ими поэм. Уваров сам 15 лет изучает у Фридриха Грёфе греческий язык и овладевает им в совершенстве. Но все это только подоснова, необходимая, чтобы принять России свое законное наследие, православие во всей его духовной и культурной полноте, православие Дионисия Реопагита и Василия Великого, Иоанна Дамаскина и Симеона Нового Богослова. Не обрядоверие псевдоправославное, но, как говорит апостол Павел, премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Таков культурный аспект православия триединой формулы. Но есть еще и аспект политический. Уваров ставит православие прежде самодержавия. Неслыханная для абсолютизма XVIII века вольность. Христианство должно ограничивать самовластие монархов. Христианский закон выше закона царского. Уваров был уверен, что культурное православное общество естественно будет ограничивать автократию, давать ей рамку, а с другой стороны будет создавать нравственную рамку и для самого себя. Не случайно в противопоставлении русской системы революционной, французской, православие соответствует свободе, либерте. Уваров прекрасно помнил новозаветное учение о свободе. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плотью, но любовью служите друг другу. Послание к Галатам апостола Павла. Где Дух Господень, там свобода. Апостол Павел к Коринфянам. Итак, сыны свободны. И слова Христа, Евангелие от Матфея. Иисус пришел отпустить измученных на свободу, как пишет евангелист Лука. Свобода – это свобода от греха. Грешный человек – раб греха, не может быть свободным. Какие бы политические, гражданские, экономические свободы он ни имел, он все равно поработит себя сам своими страстями. Истинная свобода без Христа, без веры, без любви к ближнему невозможна в принципе. Такая свобода – только самообольщение с точки зрения христианской аскетики, которую изучает Уваров. Французская революция, объявив свободу своим принципам, поработила людей больше, чем любой старый королевский порядок. Человек стал рабом страха, заложником гильотины, пленником безумных идеологий, а за свободу духа пришлось расплачиваться часто жизнью или неволей. или ссылкой на Гаити. Поэтому истинная свобода может воздвигнуться только на христианском основании, в обществе, пронизанном дыханием Духа Святого, которым и является христианское сообщество, церковь и настоящее христианское государство. Уваров был уверен, как и Александр I, что глубокая православная образованность – единственное надежное основание для свободы политической и гражданской, которых он чаял для будущей России. Он не противопоставлял православие свободе, но созидал свободу православием. Прав был он или нет – иной разговор, но думал он именно так, и это была общая идея эпохи романтизма и Шеллинга, и Гегеля. Такое понимание православия отстояло бесконечно далеко от представления императора Николая и митрополита Серафима Глаголевского, помните, задумавшего восстание против Александра I. Это было православие самого императора Александра, князя Александра Голицына, митрополита Филарета Дроздова, архимандрита Макария Глухарёва, просветителя алтайцев, о котором еще нам придется говорить. Именно такое православие, одно из оснований грядущей России, мужественно и умело созидал Уваров. Самодержавие. Самодержавие для Уварова вовсе не являлось синонимом монархического абсолютизма. Мы это должны абсолютно ясно понять. В своих политических эссе Уваров всегда подчеркивал, что абсолютизм – несовершенная политическая форма. Иногда он называл ее вынужденной, иногда навязанной. Идеальной формой полагал он конституционную монархию. Русская система, разработанная Уваровым еще в царствовании Александра I, предполагала поступательное движение от абсолютной монархии к зрелому парламентскому государству, образцом которого для мыслителя была Великобритания с ее неписанной конституцией и Франция после реставрации с конституционной хартией 1814 года. Как ученый-филолог, Уваров прекрасно знал, что в греческом языке слово «автократор» понималось не в смысле «абсолютный монарх», но в смысле независимого, дееспособного, неограниченного никем субъекта, например, юноши, вышедшего из-под опеки, или государства, не подчиняющегося никакому иному государству. То есть автократа, не забудем, это самовластец, самовластец, который сам владеет собой. Только в эпоху римского владычества Элладой автократерами стали именоваться в Греции римские принципсы, императоры. Но и они не были по букве законов и по воззрениям общества абсолютными монархами, так как власть их была ограничена сенатом и через трибунов римским народом. Кстати, уж когда в России с 906 года утвердился строй парламентской монархии, статья 4 основных законов продолжала утверждать, что императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Хотя 86-я статья прямо объявляла, что никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы. Русские законоведы не считали, что здесь имеется столкновение норм. Они объясняли самодержавие как раз в духе греческого смысла автократии. Император всероссийский вполне суверенен, над ним не стоит никакая иная власть, но свою власть он делит со своим народом в лице его представителей в Думе и в Государственном Совете. Фанатичный приверженец неограниченного абсолютизма, император Николай Павлович мог вкладывать в понимание второго члена Уваровской триады свой смысл и действительно вкладывал его. Тем более, что в классических языках он, как вы помните, был не очень силен и приказал все книги на латыни и греческом передать из Зимнего дворца в публичную библиотеку, потому что ненавидел с детства классические языки. Уваров знал это, царя не разубеждал, но сам действовал в соответствии с более глубоким и верным пониманием термина. Он знал, что история есть верховное судилище народов и царей, что дух времен, подобно грозному сфинксу, пожирает непостигающих смысла его прорицаний, что безрассудно стараться заключить возмужающего юношу в тесные пределы младенческой колыбели. Это все его высказывания из той самой знаменитой речи 22 марта 1818 года. В конце 1840-х годов Уваров придает гласности свой спор с корсиканским дворянином, заклятым врагом Наполеона, идеологом неограниченного абсолютизма, графом Карлом Андреем Поццо ди Борго, в котором ставит корсиканцу вину непреодолимое отвращение к стихии демократической, которую сам Уваров уважал и приветствовал. Он объясняет свою приверженность этой демократической стихии богословски. Все люди равны перед Богом, все дети своего Создателя, а потому имеют равное личное достоинство и равное право на участие в своей судьбе, в том числе и в судьбе политической. Так что глубоко неправ здесь Дэвид Ренсел, полагающий, что принцип самодержавия означал попытку утвердить понятие личной власти, основанной на божественном праве, которое в корне согласуется ни с посвященным абсолютизмом и его обращением к разуму, ни с консервативным конституционализмом, предлагавшимся в проектах Никиты Панина, Александра Безбородко и Михаила Испиранского, ни с радикализмом декабристов. Как раз консервативный конституционализм и был идеей Уварова, скрывавшейся за понятием самодержавия. Надо сказать, что при всем своем ославленном малодушии Уваров смог сделать то, чего не сделали люди более смелые и говорившие куда более решительно, те же декабристы. Он завещал дать вольную всем своим дворовым крепостным. А граф к концу жизни был одним из самых богатых землевладельцев России, и в 6 его имениях трудилось более 14 тысяч крестьян. Он уважал богоданное достоинство человека не только в политической теории, и умел от слов переходить к делу не только в области образования. Самодержавие Уваров не случайно поставил против французского эгалите. Здесь опять же, как и в случае с православием и свободой, не противопоставление, но дополнение. Уваров был убежден, что республика, равно демократическая или аристократическая, порождает крайнее неравенство и в результате бунт. Он был уверен, что после кровавого и грабительского французского республиканского опыта Европа не пойдет по пути новых подобных экспериментов. Монарх, как наследственно от Бога избранный правитель, равно удален от всех своих подданных и равно близок ко всем. И высший титулованный аристократ, и даже принц королевской крови, для него такой же сын, как и бедняк-крестьянин и безродный ремесленник. Монарх, но только монарх мудрый и богобоязненный, сможет сохранить в народе истинное равенство – равенство перед верховной властью. Природные же способности, происхождение, связи, удача всегда творят, как пишет Уваров, неравенство. А неравенство, не сдерживаемое независимым от людей монархом, будет стараться упрочить и умножить себя. Без царя богатые будут становиться еще богаче, бедные еще беднее, властвующие еще полновластней, безвластные еще безвластней. Поэтому, убежден был Уваров, только самодержавие монархическое в состоянии обеспечить равенство, столь естественное для народа Божьего, христианского государства. Но самодержавие, контролируемое самим народом. Ведь монарх может оказаться и немудрым, может, поработясь греху, потерять страх Божий, в некотором смысле самодержавным, самостоятельным. По представлениям Уварова должен быть не только монарх, но и каждый гражданин, пользующийся политическими правами. То, что подразумевал Уваров под понятием самодержавия, было предвосхищением идеи народной монархии, доктринально разработанной через 100 лет Иваном Лукьяновичем Солоневичем. Опять же, правильно это или неправильно – другой разговор, но это именно этот вектор. Третий принцип триады – народность. Он остался не менее непонятным, не менее непонятым, чем первые два. Под народностью разумелось одно лишь крепостное право, утверждается в статье «Уваров СС» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Фрон со ссылкой на мнение Пыпина. Уваровскую народность окрестили официальной народностью, так как автор ее был министром, лицом официальным. В том противостоянии общества и государственной власти, которое постоянно усиливалось в России, начиная с царствования как раз Николая Павловича, все официальное в глазах общества имело недвусмысленно дурной вкус. Мрачное, мерки. Принцип народности, делающий упор на уникальном характере самобытности русских как народа, утверждал непригодность иностранных политических и общественных институтов для России, пишет Дэвид Ренсел. Все это бесконечно далеко от взглядов Уварова. Народность – общеромантический принцип начала XIX века. Мы никогда не должны об этом забывать. Он означает, что каждый народ есть проявление особой божественной идеи, и, соответственно, он являет себя в мире особенно. Романтики старались внимательно проявлять то, что присуще их народу, собственную народность, так как искажения чужеродными влияниями могут повредить народной душе, помешать ее естественному взрослению и развитию. Но при этом романтики, в отличие от народников второй половины XIX века, были людьми верующими и философски образованными. Они ясно различали уникальность каждого народа и универсальность мировой культуры. Душа национальна, образование европейское. Это был общий для романтиков принцип, и ему следовал Уваров. Он с юности, как вы помните, мечтал именно стать министром народного просвещения, так как чувствовал в себе силы непротиворечиво сочетать, помните записку, образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и теплой верою, в истинно русские охранительные начала. Охранять он мечтал не николаевский абсолютизм, но еще юную, по его мнению, душу русского народа, вернее, даже не столько юную, сколь не совершившую платоновского анамнезиса, припоминания. Как опытный духовник развивает к Богу уникальную духовно-психическую органику каждого своего чада, а не ломает ее под какой-то внешний шаблон, так же и Уваров мечтал развивать правильным европейским образованием душу русского народа, помочь ему вспомнить себя, осознать свою глубину, вспомнить предшествующие эпохи и исторически, поэтому так ценит Грановского, да и Карамзина, и филологически, культурно, отсюда увлечение греческим языком, патристикой, индологией. То есть народ должен вспомнить себя, что он не вчера появился на свет, что он не просто фискальная единица. Уваров пытается помочь людям вспомнить глубину их бытования. Но это вообще пафос романтиков. Но на самом деле, лично я вижу в нем много хорошего. Уваров, не покладая сил, трудился над изучением истоков русской культуры. Он искал их в Индии, у греков, в платонизме. Профессор Михаил Трофимович Кочановский, ректор МГУ, считавший все русские письменные источники до татарского времени грубой подделкой, высмеивал Уварова за его причисление к русской поэзии греческих лириков IV века до Рождества Христова. Но Уваров продолжал свои изыскания. Конечно, он прекрасно понимал, что этнически греки очень далеки от восточных славян. Но он видел и культурное, и даже языковое преемство между эллинами и русскими, оно действительно есть. И надеялся, что Россия, обратившись своим духовным истоком, переживет культурный ренессанс, обретет собственное культурное основание, более глубокое, совершенное и прочное, чем вторичные латинские основания, которые она обрела в возрождении западноевропейском. В этом был главный смысл его понятия народности. Он мечтал видеть русских наций не менее культурной, но притом и не менее самобытной, чем итальянцы, англичане, немцы или французы. И не только мечтал, но и трудился, не покладая рук, на этом поприще, вводя классическое филологическое образование в гимназиях и университетах, обширные исторические и философские курсы, глубокое знание современных европейских языков и литератур. Над всем этим потешались народники потом. Зачем русским людям знать древнегреческий язык? Им надо знать марксизм, они говорили. А вот, оказывается, знать марксизм не так важно, как знать свое глубокое прошлое. Размышляя после смерти Уварова о его деятельности, Тимофей Николаевич Грановский писал: «Исключительное и вредное преобладание иностранных идей в деле воспитания уступило место системе, истекшей из глубокого понимания русского народа и его потребностей. Неоспоримые факты доказывают, как быстро двинулась у нас наука в эти 17 лет и насколько стала она независимой и самостоятельнее. Умственная связь России с европейской образованностью не была ослаблена, но отношение изменилось к нашей выгоде». В начале XX века, как бы продолжая дело Уварова, к греческому и латинскому языкам в гимназиях начали прибавлять санскрит. В 1917 году это национальное культурное строительство прекратилось, и, уничтожив культурный слой русского общества, мы превратили русских в никогда до того не существовавших дикарей Михаила Кочановского. Но у народности Уварова были еще и политические задачи. Разделяя большинство воззрений ранних славянофилов, поддерживая дружеские связи с Иваном Киреевским и Алексеем Хомяковым, министр просвещения, подобно им, считал середину 17-го столетия лучшим временем для русского политического сообщества. Он высоко ценил соборные принципы монархии ранних Романовых и считал, что царь должен править в единении с народом. Для самодержавия народность означала соборность. Не случайно самодержавие ограничивалось в Уваровской триаде с двух сторон – православием и народностью. И вновь, противопоставляя свое понятие республиканскому, французскому, он ставит народность против братства, фратерните. Братство абстрактно. Конечно, можно объявить, что все люди – братья, но надо признать, что такое родство мало кем будет ощущаться, хотя в конечном счете действительно все, как говорится, потомки Адама. Ну или, как мы бы сейчас сказали, все вышли из Африки 2 миллиона лет назад. Намного острее ощутимо братство внутри одного народа. Не случайно ведь именно гражданской войне свойственно именоваться братоубийственной. К общечеловеческому братству можно прийти только через братство семейное, родовое, национальное. Если ты не брат своим братьям, если ты не брат своим ближним, своему народу, как ты можешь быть братом всему человечеству? Помните, как у апостола Павла: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Любить все человечество нельзя, не любя свою семью, своих близких, свой народ. Славянофильская идея народной соборности, конечно же, не равна соборности христианской, соборности тела Христова. но есть некоторое приближение к ней в народе, стремящемся стать народом христианским. Народность – необходимое условие для братства, его основания. Если бы глубже был усвоен урок народности, быть может, смогли бы взаимными уступками воссоединиться высшие с низшими в России, и не дошли бы мы до безумия многомиллионного братоубийства, не замарали бы до неотмытия души наши кровью своих братьев. Уваровская триада отнюдь не стала официальной идеологией России. Как и сам ее создатель, она была отвергнута, а то, что внешне оставлено от нее, было изолгано. Уваров был уволен Николаем. Вслед за тем его бывший товарищ, первый заместитель министра, князь Платон Ширинский-Шихматов, ставший после Уварова министром, послушно и с рвением исполнил все указания государя Николая Павловича. Штат студентов был сокращен в каждом университете до 300, кафедры истории философии и метафизики закрыты, профессоров перестали выпускать за границу, многим пришлось покинуть университеты. Русское возрождение, о котором мечтал Уваров, для приближения которого положил он столько сил, на этот раз не удалось. Когда-то Пушкин и Уваров были друзьями и соратниками по Арзамасскому братству. Позднее их пути разошлись. Уваров ревновал к славе Пушкина, завидовал его неформальной, необременительной приближенности ко двору, тому, что в обход Уварова сам царь объявился и оцензором поэта. Пушкин платил Уварову тем же, называл его большим подлецом, издевался над министром в едких и злых эпиграммах, намекая даже на кражу богачом Уваровым каких-то казенных дров. Но в действительности никто не определил принципы Уварова, его триаду, лучше гениального поэта. В знаменитом наброске 30-го года, тоже, кстати, дань романтизма, Пушкин писал. Я позволил себе в последнюю строфу вставить два слова, которые там выпущены, их просто нет. Но мне кажется, что они должны были бы там стоять. Я скажу про эти два слова. Но этот набросок, как вы все знаете, следующий. «Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Животворящая святыня, земля была б без них мертва, как, вот здесь вставка, без людей мертва пустыня и как алтарь без божества». Вот «без людей мертва» вставил я. Самодержавие, самостояние человека, основанное на народности, любви к родному очагу, пепелищу, к отеческим гробам, коренится в воле самого Бога, в истинном православии. Можно ли сказать лучше? Но режим Николая погубил обоих друзей и соперников, не воплотил их мысли. Пушкина мы считаем всем в русской жизни. Вот разумный взгляд на деятельность Уварова позволяет сказать, что и Уваров сделал, если не все, то очень много для будущей русской культуры и даже шире для будущей русской жизни. 25 февраля 1977 года протоиерей Александр Шмеман записал в своем знаменитом дневнике, что правда русского народа, дальше цитата, во всяком случае во второй половине XIX века просто выветривалась, разлагалась. И разлагалась потому, что не произошло синтеза ее с культурой, созданной, скажем, Пушкиным. Эта пушкинская культура создавала возможность для такого синтеза, была в глубине своей к нему направлена, но он был задавлен властью, пытавшийся придушить и культуру, и народ. Отсюда невроз культуры, пишет Шмеман. С одной стороны распад, разложение народа, с другой все более нараставшая ненормальность, почти истеричность их взаимоотношений. Культура жертвует собой ради народа, которому, однако, нужна не жертва, а культура. В результате, после пушкинского взлета, нарождается то, по самой сущности своей, некультурное общество, причем именно некультурность в каком-то смысле объединяет его собою, ибо пронизывает все его слои. Отсюда и надрыв, двусмысленность Серебряного века. Он уже сродни внутренней миграции, уже почти и на природе на России, той ее сущности, что оформляется ко времени Александра Третьего. Конец цитаты. То, что здесь говорит Шмеман о Пушкине, можно вполне сказать и об Уварове. Таков трагический итог этого Николаевского царствования. Ведь то, что оформилось ко времени Александра Третьего, было заложено при его деде Николае Павловиче. 30-летней реакции не выдержал никто. Ни Пушкин, ни Уваров, ни граф Киселев, ни весь русский народ. Не выдержал его и сам самодержец Николай Павлович. Разложение России заняло еще полвека. Потом 12 лет агонии парламентского государства и полная гибель всерьез в огне гражданской войны и последующего большевизма. Но если суждено России возродиться после почти века рукотворного ада, то тогда вновь мы вспомним, на чем основано самостояние человека, вновь вспомним Уваровскую триаду, вновь научимся заботе о достоинстве малых сих у графа Павла Киселева. Это бесценные сокровища, оставленные нам русским прошлым, анамнезис которых мы должны осуществить.